Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме «Справа Цімашэнкі ізаляцыі Украіны. Эстафета ад Беларусі». «Чатырохгодка Мядзведзева і новае ўвасарэнне Пуціна. Вынікі і перспектывы». Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Васіль Зілгалаў і галоўны рэдактар рускай службы радыё «Свабода» Кірыл Кобрын. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння в эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. 2012 год для Беларусі, Расіі і Украіны у пэўным сэнсе паўтарэнне пройдзенага. У Расіі ў Крэмль вяртаецца прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Украіна ў сувязі са справай экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі сутыкаецца з міжнародным байкотам і моцным палітычным ціскам. У Беларусі завяршыўся дыпламатычны канфлікт з еўразвязам, але пакуль за кратамі застаюцца палітвязні. Палітычны канфлікт з Брусэлем далёкі ад вырашэння. Праблема правоў чалавека, свабоды прэсы, дэмакратычных інстытуцыяў, грамадзянскай супольнасці востра стаіць ва ўсіх трох краінах і выклікае рэзкую крытыку Захаду. Гэтыя праблемы адной прыроды ці не, і вырашацца яны будуць па-рознаму ці больш-менш аднолькава. Васыль. Я думаю, что в русле изменений глобальных, когда мы видим, что американская политика переориентируется, и Европа больше оставляется саму на себя, и в этой ситуации, конечно, будут большие изменения в политике европейской и в политике на востоке Европы и русской политике. Сам Путин объявил, что программа его дальнейшей деятельности есть консолидация так называемого Евразийского союза. Европа должна решить свои проблемы внутренней консолидации. И, конечно, Украина здесь для России, прежде всего для Кремля, ключевое государство. Кирилл, а ваш погляд вот на те выклики, которые зараз стоят перед тремя краинами? Я бы разделил две вещи. Первое – это ситуация с правами человека. Я бы назвал ее универсальной ситуацией, потому что одни и те же стандарты прилагаются к различным странам, будь они находились либо в Латинской Америке, на территории бывшего Советского Союза или в Африке. Второй аспект – это прагматическая политика, которая связана с экономическими интересами, со стратегическими интересами и так далее. Ситуация вокруг прав человека и конфликты из-за несоблюдения, глубокого несоблюдения прав человека в России, Украине и Белоруссии, безусловно, будут продолжаться. С другой стороны, эти страны в разной степени экономически интересны и привлекательны для Запада, с одной стороны для США и с другой стороны для Европы. И я думаю, что ситуация вот в этом треугольнике будет исходить из, вот в этом смысле, из соотношения двух вещей. Экономической ситуации в мире и заинтересованности в инвестициях и в направлении инвестиций и в сырьевых ресурсах прежде всего. И второе, это безусловно то, что будет происходить прагматически, политически с Европой, которая находится в состоянии глубокого кризиса. Имею в виду, естественно, Европейский Союз. Юрий, вот мы обмерковываем проблемы бягучего тыдня. Это тыдень, на яким означается Сусветный день свободы прессы. И в шматликих рейтингах Комитета обороны журналистов, репортеров без межев, знову фигуруя, Беларусь знову фигуруя, как в минулые годы, у самым низе списа. Вошла в десятку самых великих ворогов прессы по одним рейтингу, у десятку краинов с найгоршим узровнем свободы прессы, у іншим рейтингу. Это означает, что на вот у этом трехкутнику Беларусь это на фоне вот этих проблем, про які мы говорили, это особная частка, якая нічога не мае агульнага. Ну, безумоўна, тут той выпадак, як вы, калі, як кажуць, ва ўсіх свае праблемы, у каго субжыткі, у каго перлы дробныя. Сапраўды, вось тыя праблемы, якія вы пералічылі на пачатку, яны бы маюць агульны корань. Гэта рэпрэсіўная, аўтарытарная прырода ўлады ва ўсіх трох краінах. Якая мае сваю прычыну? У агульным постсоветским Я думаю, что так. Я думаю, что так. В этом смысле, вот досвид наших трех краин, хоть за все показывает, что вот эта идея транзиту, што нашы краіны вызваліліся ад таталітарызма і праз пэўны час, значыць, яны прыйдуць да, ну, вось нейкага еўрапейскага ўзору. Ну, вось неяк не атрымліваецца. Ёсць такое адчуванне, што той стан, у якім які трапілі нашы краіны, гэта, як той казаў, всерьёз і надолга. То есть 20 гадоў, якія мінулі, хоць мы называлі іх транзітам, яны аказаліся не зусім транзітам, а ўжо стабільнасць. Нет, яны как бы там некі транзіт быў, усе тры краіны жывуць ўжо не ў Савецкім Саюзе. Гэта нават калі гэта і вельмі рэпрэсіўныя дыктатарскія рэжымы, это не рэжымы савецкага тыпу, таталітарнага, але ад гэтага шмат каму па меншай меры не лягчэй. Ну вот шмат што адбывалася сапраўды за 20 гэтых гадоў, але відаць такой сітуацыі, такога кантэксту, які зараз утварыўся вакол палітычнай сітуацыі ў Украіне, не было ніколі. Ось я просто гляжу на навіны. У сярэдзіне травня ў Ялце мусіць адбыцца саміт краінаў Цэнтральнай Европы. І вось на гэты момант мы маем ужо заявы кіраўнікоў краінаў еўрапейскіх, якія не прыедуць. Нямеччыны, Чэхіі, Славеніі, Аўстрыі, Італіі, Харватыі адмаўляюцца ад запрашэння Віктара Януковіча. А прычына выглядае толькі адна, і Васлаў Клаус, прэзідэнт Чэхіі, пра гэта заявіў, это справа Юлі Тимошенкі. Таксама в этой же дні в Европе гучно гучать протесты и розные пропановы в связи с проведением чемпионата Европы по футболе в Украине с закликом в той или иной форме выказать протест, бойкотовать его. Можно так само узгадать и откладенное подписание домовы помеж Евразвязом и Украиной об ассоциации. Василь, тебе можно сказать, что все это выкликано только одной справой, справой Юлии Тимошенки? Конечно, нет, потому что, ну, если вы помните, давно еще в начале как бы этого дела судебного в Европе было заявлено, что судьба Тимошенко является своего рода символом. Суть дела состоит сегодня не просто в Тимошенко. Тимошенко есть яркий повод. И на базе этого в Европе и в Америке, хотя, может быть, в меньшей степени, происходит консолидация. То есть дело не в самой Тимошенко, а дело в принципе. В принципе, выбора геополитического, евроинтеграционного или другого выбора Украины. Мне кажется, ситуация с Россией и ситуация с Украиной и Белоруссией разные. Белоруссия и Украина в большей степени являются составной частью европейской политики и в отношении Европы, в отношении этих стран. Россия в меньшей степени объект европейской политики, в большей степени объект международных отношений во всем мире. Вы сгодны с таким поделом трактовки позиции Брюсселя? Я бы сказал, что парадоксальным чином махчима относно вот этих трех краин Европа лечит все ж таки гэтые краины, ну, как бы будучым пашырэннем Еўропы. Магчыма, не заўтра, магчыма, праз вельмі-вельмі шмат гадоў, але гэта, так бы мовіць, патэнцыйная Еўропа. І таму да яе ўсё ж такі ўжываюцца вось такія стандарты, і калі гэтыя краіны гэтым стандартам не адпавядаюць, ну, тыя ці іншыя меры да іх ўжо прымаюцца. Што тычыцца Азіі, то, ну, тут, на жаль, ці на шчасце дзейнічае формула Кіплінга «Іст». Is East, West is West. Зона свободы на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу о 7 вечера глядзіце аналітычную программу «Беларускай свободы». Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разом. Программа паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску «Справа Тимошенкі і вяртанне Пуціна». Гэты тыдзень, апошні тыдзень прэзідэнцтва Дмітрія Мядзведзева. Кім ён быў, як яго ацэньваюць, гэта прэзідэнцтва з пункту гледжання сталіц, з пункту гледжання Менска і Кіева? Выйграла ва взаємаадносінах Беларусь з Расіяй падчас прэзідэнцтва Мядзведзева? Ці прайграла? Тое ж самае пытанне да Украіны. Быў он добрым прэзідэнтам расійскім з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў Украіны, ці дрэнным, ну, добрым ці дрэнным у параўнанні з тым, хто быў і хто будзе. Юра, как бы на такое философское пытание поспевать отказать? Ну, магистральный отказ. Ён у стиле горьковского пытания «А был ли мальчик?». Вогуле, а ці было некае такое прэзідэнцтва Мядзведзева? Памятаеце, это ў адным з інтэрв'ю Лукашэнка пару гадоў таму польскаму тэлебачанню сказаў, прэзідэнт в Расіі Пуцін, яму сказалі, прабачце, вы памыліліся, Мядзведзев, он сказаў, хіба? Але мне здаецца, што ўсё ж такі пэўныя асаблівасці, яны былі і яны адбіліся ў тым ліку і на беларуска-расійскіх адносінах. Па-першае, ўсё ж такі была некая ліберальная рыторыка з вуснаў Мядзведзева. Хай сабе пустая, хай сабе за ёй нічога не стаяла, але, ну, вот это было некае адрозненне па меншай мере ад таго, што гучыць з Беларусі і што раней гучала з Крамля пры Пуціне. Па-другое, я бы сказаў, што калі казаць пра ўзаемаадносіны паміж, ну, афіцыйным Менскам і Масквой, ўсё ж такі элемент тандэмакратыі, ён меў месца, ўсё ж такі пэўная розніца падыходаў паміж Мядзведзевым і Пуціным існавала. І, гледзячы па ўсім, беларуская ўлада ўсё ж такі гэта нейкім чынам выкарыстоўвала паміж імі пэўныя супярэчнасці. Васіль, як бы вы адказалі на пытанне? Прэзідэнту Януковічу, з кім больш выгадна мець справу? С Медведевым или с Путиным? Ну, конечно, что у Януковича была, как на Западе, в целом определенная иллюзия касательно Медведева. То есть он какую-то надежду возлагал маленькую на то, что вот с Медведевым, может быть, удастся по-другому. Но эта иллюзия оказалась действительно иллюзией. Президентство Медведева породило еще больший разрыв, большую, так сказать, трещину, пропасть, превращающуюся между Путиным и Януковичем. Кирилл, что означает Путин не для России, хотя для России так само, а для Киева и для Минска, начиная от понеделька? Ну, это очень сложно сказать, потому что российская внешняя политика носит глубоко прагматический характер, причем эта прагматика ежедневная. Там нет сколько-нибудь продолжающихся долгих интересов на самом деле. То, какую риторику будет использовать Путин, становится и внутри страны, и за ее пределами, становится ясно вот за последние полгода. Внутри страны это будет популистская риторика, и Путин будет играть своего рода в такого, знаете ли, русского Перона. Я напоминаю, Перон – это диктатор Аргентины, который опирался на социалистов, на левых и одновременно на националистов и он почти фашистов. Он харизму, по-моему, раз в 15 больше запустил. Можно обсуждать, кто будет Эвита и так далее. Но если серийно, если как бы такие метафоры проводить, то первые два срока Путина, то они скорее проходили, знаете ли, в русле, что это русский Пиночет, что это популист, но правый, который делает рыночные реформы там, и так далее. А сейчас все сдвигается влево, и вот мы видим сейчас они... Вы говорите про риторику, а не про политику. Естественно, потому что если говорить о политике, то она на самом деле и при Медведеве фактически не менялась. Вот вы говорите, сажать стали меньше при Медведеве. По статье за экстремизм посадили при Медведеве больше, чем при Путине. А не забывайте, что, скажем, гомофобские законы сейчас в Петербурге, в Новосибирске и сейчас обсуждаются в Москве, были приняты при либерале Медведеве. И можно перечислить еще массу всяких других вещей, которые происходили под это дело. Если же говорить о внешней политики, то я думаю, что Россия стремительно теряет свой авторитет и вес в делах бывших советских республик. И этот процесс продолжится. Он продолжится прежде всего потому, что для того, чтобы играть роль великой державы, надо иметь некие продолжающиеся интересы стратегические. И эти стратегические интересы должны быть основаны на представлении о роли своего государства в мире. Не разговоры о великой России, там, и вот вся вот эта клюква, да, а точно понимать, в чем она великая, где? В технологии, в, я не знаю, в экономике, в культурном влиянии, как Франция это делает через сеть французского института, как Китай это пытается делать. Ведь это ровным счетом ничего в России этого не делается. Это все тоже только пшик, разговоры. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Юрий Дракохруст, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Васіль Зілгалаў і галоўны рэдактар рускай службы радыё «Свабода» Кірыл Кобрын.